Глава 30. Морган. Дизайр пошевелилась и чуть слышно произнесла его имя. Она протянула руку, пытаясь отыскать его подле себя. Но Моргана рядом не оказалось. Она открыла глаза и увидела, что лежит одна на огромной широкой постели, какой никогда не видела, под балдахином из белого шелка. Вместо незатихавшего рева огня, треска горящих досок и щелчков пламени, она услышала тихие, размеренные звуки. Наконец пошел дождь. Она медленно подняла голову и с недоумением посмотрела по сторонам. В комнате было два высоких окна, разделенных перегородками. На окнах висели шторы из розового бархата. Капли дождя катились по стеклам, за которыми колыхались покрытые листьями ветви вяза и дуба. На одной стене висел широкий гобелен. В углу стоял туалетный столик с мозаичным узором. Над ним располагалось зеркало в золотой раме. Поодаль находился столик меньших размеров из розового дерева. На нем стояли серебряный кувшин и тазик. Когда Дизайр села в постели, она почувствовала легкое головокружение. Она снова позвала Моргана, хотя едва ли надеялась увидеть его входящим в комнату через одну из нескольких расположенных в ней дверей. Вместо Моргана в комнату вошла женщина в платье из тяжелого серого шелка и вышитом белом переднике поверх него. Ее каштановые волосы были разделены посередине пробором, а сзади собраны в пучок, прикрытые аккуратным шиньоном. «Вот вы и проснулись, наконец, мисс Гилфорд», — с облегчением в голосе сказала она. «Доктор предупреждал, что вы будете спать очень долго после его лекарства». Так оно и вышло. «Доктор? Разве я больна?» Головокружение уже начало проходить, и, не считая горечи во рту, Дизайр чувствовал себя совсем неплохо. Женщина поспешила успокоить ее. «Просто вы устали в дороге. Начался приступ лихорадки, и это неудивительно. Пересечь весь Лондон в разгар пожара — нелегкое дело». «Разве я не в Лондоне?» — спросила Дизайр. «Нет, и слава богу. Хотя пожар удалось потушить, Сити лежит в дымящих руинах. Даже здесь, на таком расстоянии, чувствуется запах гари, когда ветер дует в нашу сторону. «Где же я нахожусь? Как называется это место?» — снова спросил Дизайр. Женщина приветливо улыбнулась ей. — Это дворец Уайт-Холла. Но вам нельзя волноваться, мисс Гилфорд. Меня приставили к вам, чтобы вы поскорее поправились. Меня зовут Абигейл Фробишер. — Значит, это дворец Уайт-Холла, — мысленно повторила Дизайр. Но ей следовало идти в Саут-Уорк, к дому Лены Джарроу, к Моргану. «Сколько времени я нахожусь здесь, мисс Фробишер?» Дизайр пыталась собрать в одно целое обрывки каких-то смутных воспоминаний. Она полагала, что сможет узнать кое-что от этой женщины. «Вы были на борту личной барки Его Величества?» «И вчера, ближе к вечеру, вас доставили на берег», — сказала мисс Фробишер. «Уилл Чифинч поднял вас по лестнице с черного хода и принес в эту комнату». Дизайр с большим, чем прежде, недоумением смотрел на женщину. «Да-да, мистер Чифинч, это паш Его Величества», самый преданный из всех слуг. Король ценит его за то, что он очень исполнителен и неболтлив. В этот момент мисс Фробишер выразительно посмотрела на Дизайр своими голубыми глазами. Какая-то лукавая искорка промелькнула в них. Подобный взгляд Дизайр приходилось ловить на себе и раньше. Хотя лицо женщины приняло прежнее спокойное и приветливое выражение, Дизайр продолжал испытывать некоторое неудобство. Невольно в ее голове появились мысли о том, какие услуги мог оказывать королю его верный паж с черной лестницы. — А зачем понадобилось доставлять меня во дворец? — снова спросила она. — Вы были без сознания, моя дорогая. Должно быть, надышались ядовитого дыма. Дизайр откинулась на подушки и прикрыла глаза. Она перебирала в памяти события, связанные с побегом из Ньюгейта. Но это был хаотичный поток воспоминаний. Она дошла до того момента, когда Морган вытащил ее из тюремного двора на охваченные пламенем улицы. Она морщила брови, заставляя себя сосредоточиться и вспомнить, что же было дальше. Она вспомнила взрыв и толпу, которая увлекла ее за собой далеко от Моргана. Потом путешествие в фургоне, и, наконец, она оказалась на Тауэр-Хилл, увидела короля, ехавшего на коне и глядящего сверху вниз на нее. Мисс Фробишер, приблизившись к Дизайр, осторожно коснулась рукой ее лба. «Лоб не такой горячий, как прошлой ночью», — сказала она с довольным видом. «Тогда вы просто пылали от жара». «Когда у меня была лихорадка, я не говорила ничего такого?» — опасливо спросила ее Дизайр. «Я слышала, как вы произносили отдельные слова». «Но почти ничего не разобрала», — ответила женщина. «Но когда доктор попробовал приподнять вас, чтобы вы могли проглотить лекарство, вы начали выкрикивать чье-то имя. По-моему, вы звали какого-то Моргана». А потом крепко заснули. Дизайр с облегчением вздохнула. Слава богу! Она не наговорила лишнего и не выдала Моргана. Тут она стала думать о нем. Должно быть, он не мог понять, куда она исчезла из-под арки. Теперь он, может быть, уже добрался до Саут-Орка и ждет ее там, не находя себе места из-за тревоги. Если бы она могла отправить ему весточку. С подобными мыслями в голове Дизайр не могла спокойно лежать в постели. Она скинула с себя покрывало и хотела встать. — Вам еще рано подниматься. — Пока еще вы недостаточно окрепли, — сказала мисс Фробишер. Дизайр уже точно вспомнила и осознала, зачем так упорно пробивалась к королю на Тауэр-Хилл. В то же время ее мучили сомнения. Не теряет ли она драгоценное время, добиваясь осуществления своего замысла? Ведь Морган по-прежнему в опасности. Она решительно спустила ноги с кровати, но к ней быстро подскочила служанка и остановила ее своей крепкой рукой. — Вам, должно быть, будет приятно принять теплую ванну перед ужином, — сказала она любезным голосом. — А пока я помогу вам умыться и надеть вон ту ночную рубашку. Как только вы переоденетесь, я больше не буду беспокоить вас. Потом с сочувственным выражением на лице служанка добавила. — К сожалению, вам придется расстаться навсегда с тем бельем, которое было на вас. Оно все перепачкано сажей и пропитано гарью. «И тюремной грязью», — подумала Дизайр. Она невольно представила себя в этом рваном грязном платье, с копотью на лице и спутанными волосами перед королем. Как она отважилась приблизиться к нему в таком виде! Но ведь король поймет, что она выглядит так из-за пожара, и вряд ли заподозрит что-то другое. Если представится возможность увидеть его в ближайшее время, она должна предстать перед ним в наилучшем виде. Поэтому она решила, что ей лучше поторопиться. «Я очень благодарна за вашу предупредительность. Я давно мечтаю о ванне», — сказала она мисс Фробишер. «Пожалуй, я могла бы принять ее прямо сейчас». «Хорошо, я скажу горничной, чтобы она приготовила ванну». Вскоре Дизайр уже перешла в соседнюю комнату, где находилась ванна. Она сделала несколько шагов по ступенькам вниз и погрузилась в просторный резервуар, выложенный розовым мрамором. «В такой ванне вполне хватило бы места для двоих», — подумала она с наслаждением, вытянувшись во весь рост. Теплая вода целиком покрыла ее тело. Ощущение блаженства на время отодвинуло все ее заботы. Из приятного забытья вывел голос Либби, молоденькой бойкой служанки, находившейся в подчинении мисс Фробишер. Либби показывала ей пузырьки с душистыми маслами на мраморной полочке возле ванны, необычайно богатый выбор изысканных благовоний. «Может быть, вы желаете масло красной гвоздики или сандалового дерева? Леди Кастмейн, например, предпочитает смесь серой амбры, муската и дамасской розы. Это сочетание в большом почете у придворных дам, во всяком случае сейчас». После этих слов Либи посмотрел на Дизайр с чуть заметной, но вместе с тем многозначительной улыбкой. «Я думаю, мне подойдет сандаловое дерево», — сказала Дизайр, удивившись последнему сообщению девушки и еще более ее улыбке, но заставила себя не обращать внимания на все, что связано с придворными интригами, поскольку слабо разбиралась в них. Служанка плеснула масло с экзотическим запахом в ванну и с помощью нежной губки начала тереть Дизайр спину и руки. «А теперь займемся вашими волосами, мадам». Она густо намылила спутанные кудри Дизайр. «Какие у вас прекрасные, мягкие волосы», — сказала она с восхищением. «После того, как я сполосну их лимонным соком и вытру насухо, они заблестят, как атлас». Вдруг девушка захихикала. «Не хотела бы я сегодня прислуживать леди Кастлмейн. Она в ужасном настроении, настоящая Мегера». «Либи, ты бы лучше выполняла свои прямые обязанности», — строго одернула ее мисс Фробишер. «Немедленно подбери, мисс Гилфорд, новую одежду». Женщина сама ополоснула волосы Дизайр, вылив ей на голову несколько кувшинов воды, а потом добавила в воду сок из полдюжины лимонов. Такая роскошь была позволительна дамам из окружения короля. «Либи что-то сказала о дурном настроении леди Кастмейн?» — спросила Дизайр мисс Фробишер. Но мисс Фробишер сделала вид, что не расслышала ее вопроса. «Ох уж эти легкомысленные молодые горничные! Сколько времени приходится тратить, чтобы научить их правильно вести себя и добросовестно относиться к работе. И все равно они норовят увильнуть от нее». Она взглянула на часы, стоящие на полке, и сказала: Я, пожалуй, пойду и сама подберу вам одежду. Леби может остановиться с какой-нибудь девушкой и долго обсуждать с ней последние сплетни. Надеюсь, вы не воспринимаете всерьез ту чепуху, которую она болтала о леди Кастлмейн. Слова мисс Фробишер не произвели на Дизайр того впечатления, на которое рассчитывала женщина. Леди Кастлмейн заняла прочное место в памяти Дизайр с того вечера на балу в Седжвике. Тогда властная рыжеволосая красавица смотрела на Дизайр с нескрываемой враждебностью и поспешила увести от нее короля. Дизайр задавала себе вопрос: неужели теперь эта леди может связать ее появление во дворце с посягательством на близость с его величеством? Может быть, так думают мисс Фробишер и Либи? Перед ее мысленным взором возник образ короля. Несомненно, он привлекательный мужчина, и, если верить сплетням, опытный и страстный любовник. Рассказывали, что он проявлял необыкновенную щедрость к дамам, которые попадали к нему в постель. За подобные услуги король расплачивался не только золотом и драгоценностями, но и титулами, и земельными наделами. Конечно, зная об этом, большинство придворных дам сочли бы за счастье разделить с ним ложе на ночь или на час, как он пожелает. Но я не из их числа, — подумала про себя Дизайр. Она преодолела все препятствия на пути к Таур-Хиллу с единственной целью — напомнить королю о его обещании, понимая, что только у него она может вымолить прощение для Моргана и себя. Лежа на спине, она нежилась в воде и поглядывала на свое гладкое белое тело. Крошечные душистые капли искрились у нее на груди. Мысли о Моргане оживили в ней воспоминания об их близости. Проснулось желание снова ощутить прикосновение его рук. Размечтавшись, она представила себя выходящей из ванны, благоухающей, чистой. А вот она в спальне, где на кровати под огромным балдахином ее поджидает Морган. Она тихо засмеялась. Будь он сейчас рядом с ней, ему не пришлось бы ждать ее в спальне. Она заманила бы его прямо в ванну. Здесь хватит места обоим. Прикрыв глаза, Дизайр позволила себе на время окунуться в эти сладкие чувственные грезы. Она представила себе, как поворачивается к нему лицом, как под водой приближается к нему, как проводит пальцами по мокрым вьющимся волосам у него на груди. Она поглаживает и дразнит Моргана до тех пор, пока он не хватает ее и не прижимает к себе. Одним быстрым скользящим движением он овладевает ею, и от неистовой страсти двух тел вскипает пена в ванне, и брызги летят во все стороны. Открыв глаза, Дизайр заставил себя расстаться с приятными фантазиями. Прежде чем она сможет оказаться вместе с Морганом, нужно поговорить с королем. Она должна подобрать правильные слова и найти путь к его сердцу. Предстояло подумать о том, что ей делать в том случае, если она не сумеет уговорить его величество простить Моргана. Ситуация заметно осложнилась. Прежде Морган находился в розыске за грабежи и разбои. Это преступление считалось достаточно тяжелым, а суд вынес приговор о повешении. Как поведет себя король при подобных обстоятельствах? И все-таки, надеялась Дизайр, он может воспользоваться своей королевской прерогативой и помиловать Моргана, если захочет. Наконец она во дворце, и заветная цель совсем близка. И вместе с тем неимоверный страх владеет ею. Может быть, еще не поздно одуматься и отказаться от своих планов. Дизайр задавала себе и этот вопрос. Однако после отдыха у нее прибавилось уверенности. Она поела. Скоро ей должны принести новую одежду. Что мешает ей покинуть Уайтхолл? В конце концов, она здесь гостья, а не узница. Конечно, — рассуждала она, — при желании можно отправиться обратно, на восток, по реке. Пожар миновал, и теперь беспрепятственно можно добраться до Саут-Орка, а оттуда направиться на поиски дома Лены Джерроу. Вначале идея показалась Дизайр привлекательной. Но вскоре она отбросила ее и упрекнула себя в малодушии. Откинув назад мокрые волосы, она вышла из ванны. К возвращению мисс Фробишер Дизайр уже перешла в спальню, обернувшись полотенцем. «Думаю, вам понравится этот наряд», — сказала женщина, разворачивая сверток и раскладывая перед Дизайр новые вещи. «Это просто замечательно!» — воскликнула Дизайр, рассматривая платье из бледно-желтого атласа. Подол платья был отделан изящным черным кружевом. Либи приложила к платью все необходимые дополнения. Длинные черные перчатки, веер из черных страусиных перьев и пару туфель из желтого атласа. «Но этот наряд больше подходит для бала», — начала была Дизайр. «Именно такой костюм вам понадобится сегодня вечером. Вы отправитесь с ним в банкетный зал», — сообщила мисс Фробишер. «Все прочие леди...» «Нет, нет, я не пойду туда», — прервала ее Дизайр. И горничная, и служанка с удивлением посмотрели на нее. «Вы плохо чувствуете себя?» — с тревогой в голосе спросила мисс Фробишер. «Нет, не в этом дело». Дизайр быстро умолкла. «Как ей объяснить им причину, по которой она не осмелится появиться в банкетном зале, переполненном придворными? Я бы предпочла поужинать здесь, в этой комнате», — сказала она. Мисс Фробишер и Либи с недоумением переглянулись. «У вас такой замечательный костюм», — принялась было уговаривать ее Либи. «Да, я надену его, когда пойду на аудиенцию к его величеству», — сказала Дизайр. Сказав это, она на минуту задумалась. «В зале будет очень много народа, и она может остаться незамеченной. По ее представлениям, вероятность быть узнанной кем-то была невелика. И все-таки, если существует даже самый ничтожный шанс встретиться там с леди Мирабель, Ровеной, Филиппом Синклером или лордом Боудином, ей не следует появляться на банкете». Вместе с тем она понимала, что остается привязанной к этому дворцу. Она не может убежать отсюда, не переговорив с королем. До тех пор, пока ее имя и имя Моргана покрыты позором, остается неопределенность, страх быть опознанными и арестованными. И даже если этого не произойдет, она не сможет так жить дальше, потому что даже самые счастливые минуты будут омрачаться страхом. «Как вы думаете, сколько времени может пройти, прежде чем король пожелает увидеть меня?» — спросила она мисс Фробишер. Либи с нахальной улыбкой опередила женщину. Я не сомневаюсь, что Его Величество не заставит вас ждать слишком долго. В парчевом халате Карл стоял возле кровати в комнате леди Кастмейн и с вожделением смотрел на пышное тело своей любовницы. В тот день после его возвращения из Лондона она устроила ему теплый прием и с необыкновенным пылом отвечала на его ласки. Теперь она лежала на спине и отдыхала. Мерцающие свечи озаряли ее полные бедра и округлую грудь с упругими розовыми сосками. На белой коже выделялся медного цвета треугольник, который выглядел несколько светлее копны огненных волос на голове. — Какое платье мне лучше выбрать для сегодняшнего ужина? — спросила она короля с блаженно-ленивой улыбкой на лице. — Может быть, из светло-коричневого бархата? Или пурпурного и золотого? — Я предпочел бы видеть вас в таком костюме, как сейчас, — сказал король. Он тихо засмеялся, протянул руку к ее груди и начал перекатывать сосок между большим и указательным пальцами. Сосок быстро стал твердым. Барбара перевернулась на бок, просунула руку под полу его халата и слегка вонзила ногти ему в мускулистое бедро. Она соблазняла Карла, поцарапывая ему кожу на ноге. «Вы не должны покидать меня так рано». Карл вздохнул в знак сожаления и мягко отстранил ее от себя. «Боюсь, мне придется сейчас уйти, дорогая». «Хорошо. Встретимся за ужином в банкетном зале», — сказала она. «А вы тем временем можете немного поломать себе голову над тем, на каком наряде мне остановиться». С игривой улыбкой она подняла на него чуть насмешливые глаза, скрывавшиеся за длинными ресницами. «Сегодня вечером вам придется выбрать себе другого компаньона, Барбара. Я не сомневаюсь, что Крейвен или Бекингем посчитают за честь?» «Нет. Вы непременно должны сопровождать меня на ужине». К счастью, Барбара вовремя осеклась. Даже первой любовнице непозволительно указывать Карлу Стюарту, что он должен и чего не должен делать. Она медленно поднялась с постели с грациозностью кошки и заговорила с ним более мягким тоном. «Вы были так далеко от меня всю прошедшую неделю, Ваше Величество. Мне так недоставало вас». — Ничего. Впереди у нас еще много прекрасных ночей, — напомнил ей король. — Может быть, нам действительно незачем идти в банкетный зал, — сказала Барбара. — И как мне это не пришло в голову раньше? Я лучше поужинаю здесь вместе с вами. Он покачал головой. — У меня накопилось множество дел государственной важности, и мне нужно побывать в нескольких местах, дорогая. Я не могу пренебрегать своими обязанностями. После этих слов Барбара не стала больше сдерживать себя. Она подхватила шелковый халат и набросила его на плечи. Упершись руками в бока, она двинулась на него с разъяренным видом. Когда она сердилась, ее глаза становились похожими на лиловые штормовые волны. — Ну, конечно. Вы не можете отложить свой визит к этой черноволосой шлюхе, которую привезли ваши благодетели-сводники. Или я не права? — Мистер Чифинч оказывает мне множество ценных услуг, — заметил король. Этому человеку я доверяю больше, чем всем остальным слугам. — Не надо заговаривать мне зубы, Ваше Величество. — Я говорю сейчас об этой маленькой потаскушке, которая находится в Уайтхолле, отнюдь не по государственным делам. — Вы забываетесь, Барбара? Король посмотрел на нее долгим холодным взглядом. — Вы начинаете говорить и вести себя подобно ревнивой супруге. Хотя король произнес эти слова спокойным тоном, они подействовали на леди, как ушат ледяной воды. Да, она не жена ему, и никогда ею не будет. Она прекрасно знала, что по прихоти ее повелителя даже самая избалованная им любовница в любое время может уступить место другой женщине. Бдительность в отношении возможных соперниц никогда не оставляла леди Кастлмейн. В связи с этим она создала свою собственную сеть осведомителей. Таким образом, преданные ей люди узнали и сообщили о том, что накануне во дворец привезли темноволосую молодую красавицу. Уайтхолл к этому времени сильно разросся. Он представлял собой ансамбль из нескольких домов красного кирпича. Находившиеся в них апартаменты занимали не только члены королевского семейства, но и приезжавшие в страну почетные и знатные гости, фавориты короля, а также множество его прихлебателей. Странную гостью по распоряжению Карла разместили в самых роскошных покоях дворца. Я слышала, что девушка была без сознания, когда Чифинч снял ее с вашей барки. Не думаю, что вам пришлось опоить ее каким-нибудь зельем и тайно увести, чтобы потом оставить здесь. Или, может быть, она еще девственница? Я никогда не могла понять, какое удовольствие испытывает мужчина, лишая невинности какое-нибудь юное создание. — Довольно, Барбара. Хотя Карл обычно не изменял своей манере и разговаривал благодушно и с мягким юмором, он начинал терять терпение. Он много прощал Барбаре, этой необыкновенной женщине, ненасытной на ласки и соблазнительной в постели. Вряд ли нашелся бы такой мужчина, который пожелал бы иметь более страстную и жаждущую любовницу, и к тому же более привлекательную. Но за плечами у короля была неделя битвы с огнем. Он стоял целыми днями по щиколотку в воде, без конца ездил из Мурфилса на Тауэр-Хилл, успокаивал бездомных, помогал доставлять продовольствие. Поэтому сейчас у него не было ни сил, ни настроения переносить очередную вспышку раздражения своей любовницы. Когда Барбара впадала в гнев, она начинала кричать пронзительным голосом и могла браниться не хуже любой торговки из рыбных рядов. Джон Ивлин подготовил план восстановления разрушенных домов в Лондоне. Попытался переменить тему король, рассчитывая таким образом отвлечь Барбару и отбыть без лишней суеты. Он предлагает проложить прямую улицу от Темпл-бар и разбить по всей ее длине 5 больших скверов. Барбара откинула голову и посмотрела на него сузившимися глазами, полными едва сдерживаемой ярости. Какого дьявола она должна слушать про Ивлина вместе с его планами? Если та женщина в сопровождении Карла появится в банкетном зале, то сразу возникнут пересуды. А уж когда эта новость попадет на язык придворным сплетникам Уайтхолла, то они разнесут ее повсюду быстрее деревенских кумушек. Барбара подумала, что можно окружить себя дюжиной галантных кавалеров, которые готовы воспользоваться ее благосклонностью. Но все равно, таким образом, ей не удастся избежать косых взглядов и перешептываний за спиной. Весь двор будет судачить о том, что она, по-видимому, надоела Карлу, и он решил заменить ее другой женщиной. Терзаемая этими мыслями, она так крепко сжала кулаки, что ногти с силой впились ей в ладони. Ивлин предлагает соорудить огромную овальную площадь вокруг Флирт-Кондит, — продолжал король. Другая овальная площадь будет находиться возле собора святого Павла. Кроме этого, он хочет воздвигнуть нечто грандиозное с колоннадой и фонтаном в центре. Карл сделал паузу. Его темно-карие глаза приняли задумчивое выражение, как будто он взвешивал достоинства высказанных ему предложений. Потом покачал головой в знак несогласия с проектами. Конечно, все это очень заманчиво, но боюсь, что вместе с тем и непрактично. Отделаться от Барбары было не так просто. Раз уж вы настолько заняты, что не можете поужинать со мной, может быть, удостоите меня своим вниманием вечером, когда вернетесь? Внешне она не проявляла гнева. Но отказать себе в сарказме, который пропитывал ее голос, не могла. Сомневаюсь. Я могу выглядеть невежливым в глазах Ивлина и не вернуться снова к его проектам. Возможно, кое-что из них удастся осуществить, но более вероятно, что я соглашусь с предложениями Кристофера Рена. Это необыкновенный человек. Он представил мне свой план еще до того, как пожар был полностью ликвидирован. Пальцы Барбары плотно обхватили небольшую баночку из серебра с мушками для лица. Она испытывала непреодолимое желание запустить ею в короля прямо в голову. Никогда еще она не приходила в подобное бешенство. «А чем занята та девушка?» — язвительно спросила она, сделанно приторной улыбкой. «Можно не сомневаться. Ее доставили сюда специально, чтобы помочь вам разобраться в плане восстановления Лондона». Карл наградил свою повелительницу иронической улыбкой. «Она слишком молода и хороша для того, чтобы обременять себя подобными заботами», — сказал он. «А можно узнать про ваши планы в отношении нее?» «Кто вам сказал, что у меня есть планы, моя дорогая?» Король круто повернулся на каблуках и покинул ее, вздохнув с облегчением.